Глава вторая. «Мне очень жаль, Санни», — грустно улыбнулась мама, узнав, по какой причине я покинула особняк. «Он не должен был так с тобой обращаться». Она взглянула на отца, но тот вряд ли сейчас был способен говорить. «Дорогой». «Я с ним поговорю». «Ты уже разговаривал, что толку? Тогда мы даже про любовницу ничего не знали. Думаешь, сейчас что-то изменится?» Я никак не отреагировала, беря из вазы воздушное суфле. Без него зеленый чай казался тем еще удовольствием. Но мама настаивала, чтобы я пила именно его, чтобы не беспокоила головная боль. На отце просто лица не было. Я думала, что он не понимал причин такого поведения Крейна, но его следующие слова ввели меня в ступор и очень разозлили маму. «Я не хочу позора нашей семье, Дайс. Рот Арнет будет обречен, поэтому Саншайн должна...» Он смотрел на маму и дальнейшие слова произносил уже не так уверенно. «Она должна вернуться. Нужно просто еще немного потерпеть». В следующий миг перед нами сидела уже не всем знакомая Дайс Дарнингейл, а очень редкая гостья в нашем доме. Женщина все с тем же именем, но уже с совершенно иным складом характера. «То есть ты предлагаешь нашей дочери продолжать сходить с ума от неразделенной любви, Лайл? От неразделенной любви истины к своему дракону? Тебе рассказать, каково это, Лайл? А может, лучше продемонстрировать еще раз, поскольку, похоже, ты что-то явно подзабыл?» Отец побледнел и с ужасом смотрел на маму, пока я пыталась понять, что происходит. Мама не была истиной. На ее руке не было никакой метки. Но тогда откуда им знать, что именно со мной происходит? «Мам», — позвала я, требуя объяснений. «Хорошо», — согласился с чем-то отец. «Если все действительно настолько ужасно, я готов понести этот позор». Мать недовольно взглянула на отца и сложила руки на груди, явно не соглашаясь с такой позицией. «Пусть этот позор несет Крейн! Просрать истину еще нужно умудриться!» «Мама!» — воскликнула я, заливаясь краской. Ранее она никогда не позволяла себе столь грубых слов. А тут... Я понимала, ситуация патовая, но она сама учила меня всегда с достоинством держать лицо, несмотря ни на что. Вспомнив царапины на лице дракона, я поморщилась, коря себя за этот поступок. Но это была уже не я. Это была женщина, чьи честь, любовь и достоинство растоптали самым жестоким образом. «Послушай, Санни», — позвал отец, — «есть способ отказаться от дракона, но после того, как ты это сделаешь, тебе нужно будет уехать. В противном случае Крейн тебя просто убьет, как только придет в себя». Я изумленно уставилась в золотистые глаза папы. Его высокомерное, как у любого дракона, лицо сейчас выражало страхи и сомнения. Таким я его видела совсем нечасто, и всякий раз это случалось в моменты, когда он беспокоился за маму. «Но от истинности невозможно отказаться», прошептала я непослушными губами. «Нет такого способа». Отец досадливо поморщился и кивнул в сторону мамы. «Это ты ей скажи». Я перевела взгляд на родительницу, а та слабо улыбнулась мне. «Твой отец не оставил мне выхода». «Поэтому она прорубила себе другой», — недовольно проворчал он. «Убить был готов». «Как оказалось, не убить, а любить. И без всякой истинности. Правда же?» Отец ничего не ответил. Улыбнулся ей нежно и погладил большим пальцем запястье, которое практически не выпускал всю беседу. Я во все глаза разглядывала своих родителей и не верила сказанному. Они никогда не говорили, что связь была дана им свыше. Никогда не рассказывали, что пережили. Я всегда считала, что у них просто была любовь с первого взгляда, Или как там мама рассказывала? И тут я внезапно поняла, что любовь истинных действительно приходит с первым взглядом. Вернее, не любовь, а связь. Случайный взгляд в толпе, неосознанное чувство, головокружительный вихрь эмоций, который ты не понимаешь. Не знаешь даже, кто спровоцировал. И вот уже ночью в твой сон врывается огромный истинно-черный зверь, который окутывает своим теплом, преданностью и чувством всеобъемлющего доверия. Получается, я могу уйти от Крейна без вреда для нас с драконом? Без вреда для себя, да. Но вот дракону будет... Отец поджал губы, пытаясь подобрать слова помягче. Ему будет непросто, Санни. Что это значит? Как бы я ни была зла на мужа, его дракону я вредить не желала. Это душевная боль. Ее не описать. Но, наверное, она равносильна той, что ты испытала сегодня. Это чувство, что тебя предали. Обида, тоска, непонимание, неприятие и, наконец, гнев. То есть дракон прочувствует всю ту палитру и только? А вместе с ним и Крейн, который всегда подавлял своего зверя. Была ли я готова избавиться от них? Моя связь говорила, что нет. Что я просто обязана дать ему еще один шанс. Но сколько этих шансов уже было и сколько еще будет? Жить в вечном позоре и с дырой в груди? Ну уж нет. «Что я должна делать, мама?» С надеждой взглянула на женщину, что дала мне жизнь, и та вытянула руку из отцовского захвата, чтобы встать из-за стола и пересесть ко мне. Она обхватила мои ледяные пальцы и охнула с сожалением, глядя мне в глаза. «Алтарь дракона, благословившего вашу связь. Во время брачного обряда вы оба вкусили его эссенцию, дав клятву всегда быть вместе». Я кивнула, прекрасно помня каждое слово, произнесенное во время ритуала. «Тебе нужно вернуться к этому дракону, вспомнить всю ту боль, что испытала за время совместной жизни, и произнести клятву, представляя к каждому слову частицу «не». Я не буду хранительницей твоего очага, не буду хранить верность и не стану матерью твоих детей». Удивленно перестроила часть обета. Мама кивнула, и я заметила, что в ее глазах блестят слезы. Я знала, какой сильной она была. Знала, что она всегда идет до конца в любых, даже самых безвыходных ситуациях, и всегда стремилась во всем быть похожей на нее. Я даже не ожидала, что она позволит мне свернуть с намеченного пути, и это так... Мельком и зло взглянула на отца, который с непередаваемым выражением сидел и смотрел на нас. «Сколько же тебе пришлось пережить, чтобы прийти к подобному, мамочка?» Она улыбнулась в ответ. «В итоге я счастлива, Саня, и хочу, чтобы ты тоже познала счастье любви, а не вечные страдания». Душа на миг заполнила почти невыносимым теплом. Я не сдержалась и обняла маму так крепко, как только могла. И она, всегда готовая, ответила мне взаимной материнской лаской, погладила по спине и поцеловала в щеку. «Ну все, девочки, давайте заканчивать эти нежности», — оборвал нас папа. «Помимо злого дракона и сплетни в обществе, у нас останется еще одна проблема, которую следует начать решать уже сейчас, Сани. Твоя беременность в браке и рождение наследника Арнет вне брака. Если это дочь, то проблемы будут минимальны. Забрать ребенка Крейн не посмеет. Но вот с мальчиком дело обстоит совсем иначе». Сердце в моей груди бешено застучало, и я беспомощно посмотрела на отца. «Я не отдам ему ребенка. Ни за что!» Мама успокаивающе погладила меня по руке. «Срок ранний, Сани. Если мы найдем тебе супруга среди драконов, пусть и не очень именитых, то сможем оспорить родство Арнет». Отец кивнул, подтверждая слова матери, а затем поморщился. «Если, конечно, ребенок не унаследует внешность своего отца. Да и проблема истинности может доставить проблем после разрыва. Если это будет мальчик, он может унаследовать кровь дракона». От этой мысли мне стало не по себе. Получается, если я снова выйду замуж, рожу ребенка, и Крейн об этом каким-то образом узнает, он сможет забрать его у меня? Я хочу уехать сразу после заключения брака с другим. Я знала, что бывали случаи, когда в неистинном браке рождались драконы. Один на сотню, но все же. «Без метки он меня не найдет, ведь так?» — спросила, кусая губы. Отец кивнул, но кивнул как-то... «Зависит от упорства дракона», — выдохнула мама. «Но если Крейн успешно контролирует зверя всю жизнь, я не думаю, что с этим могут быть проблемы». «Я тоже успешно контролировал его всю жизнь», — усмехнулся отец. «Но в тот раз сделать это было просто невозможно». Я на миг представила, как дракон мужа берет вверх над ним и срывается, чтобы найти меня. Хотела бы я видеть это? Сейчас да. Даже после того, как он позволил своему человеку изменить мне. Но после избавления от метки я не буду нуждаться в нем. И почему я раньше ничего об этом не слышала? «Откуда ты узнала про обряд, мам?» Улыбнувшись, она лишь пожала плечами в ответ. «Я не знала, милая». И я все поняла. Просто однажды, когда уже не было никаких сил терпеть, она пришла к алтарю и попросила драконьего бога избавить от того, что причиняет боль. Он услышал, пожалел. «Значит ли это, что меня точно так же освободят от этой связи?» «Вовсе нет. Ей просто повезло, вот и все». Я грустно усмехнулась, не особо рассчитывая на подобный шанс. Но надежда всегда умирает последней. Я должна попробовать. Поцеловав родителей после долгой откровенной беседы, я отправилась в свои покои. Здесь все осталось на своих местах и выглядело точно так же, как и до моего отъезда. Горничные трепетно относились к моим вещам, лишь смахивая с них пыль. Наряды, хранившиеся в шкафу, периодически перестирывались, чтобы избежать потускнения от пыли. И все здесь всегда ждало меня. Пробежав взглядом по полкам с книгами, я вспомнила, что оставила в особняке свой дневник. До приступа гнева он был у меня в руках. А куда делся после? Сердце гулко застучало в груди при мысли, что Крейн его найдет. Он, конечно, вряд ли испытывает к нему какой-то интерес, но вот прочитать может из принципа. Проклятье! Нет, записи о беременности там нет. Я просто не успела изложить свои догадки на этот счет. Но вот остальное... Прикрыла глаза, собираясь с мыслями, которые тревожно гудели в голове, как рой возбужденных чужим вторжением пчел. Мне нужно подумать об этом завтра. Попрошу слуг найти дневник и отправить родителям, если сама с этим вопросом не справлюсь. Позвав Лору, я приготовилась ко сну. Девушка молча помогла мне снять платье и принять ванну с расслабляющими маслами. Она никогда со мной особо не разговаривала, предпочитая держать дистанцию и считая, что между прислугой и госпожой не должно быть никаких дружеских отношений. Я даже замечала пару раз ее осуждающий взгляд, направленный на Тару, когда мы болтали о чем-либо посреди дома. Я не знала точно, с чем было связано обычное желание Лоры придерживаться определенной линии поведения, могла лишь догадываться. Но сегодня она была сама на себя не похожа. Вроде бы делала все, как и всегда, но в глазах, если бросала на меня неосторожный взгляд, явственно проскальзывали сожаление и желание помочь. «Что-то не так, Лора?» — тихо спросила я. Девушка замерла от моих слов, схватилась пальцами за край фартука и поджала губы, словно боясь что-то сказать. «Нет, все нормально, леди Арнет». «Нормально? Отчего же ты выглядишь так, словно увидела выброшенного щенка?» Я не смогла задать вслух этот вопрос, потому что и сама страшилась ответа на него. Они всегда жалели меня. Каждый слуг, что так стыдливо прятал глаза при моем появлении, скорее всего, знал, что Крейн не верен мне. Не понимали, не принимали и молчали, подспудно страшась стать свидетелем ужасной сцены, подобной той, что произошла сегодня. «Ты можешь идти», — вздохнула я, прикрыв глаза. Я могла избегать этой мысли сколько угодно, но факт оставался фактом. Вся прислуга знала о неверности моего супруга. Это значило, что слухи ходят и в высоких кругах общества, о мнении которого так родил отец. В общем, позор семьи — это последнее, о чем мне стоило беспокоиться в такой ситуации. Пожалуй, единственное, что действительно вызывало сомнение, это дракон, который потеряет свою истинную. Историю отца и матери я знала прекрасно, но сейчас она обрела совсем иные смыслы, и в том месте, которое было мягко обозначено фразой «Мы с папой не сразу нашли общий язык», теперь стоило поставить восклицательный знак и усилить ее значение в 1000 раз. Именно отец больше всех успокаивал меня словами, что мужчины не сразу принимают своих женщин, что им нужно время и все такое прочее. Но, как показала практика, Крейн Арнетт в последнюю очередь желал видеть меня рядом. В груди от этой мысли вдруг сделалось тесно, и я глубоко вдохнула, стараясь переключиться. Правда, получалось плохо. Если так подумать, он никогда не разговаривал со мной по душам и вообще делал все, чтобы проводить со мной как можно меньше времени, словно я действительно была ему неприятна. Пересекались мы только за завтраком, обменивались вежливыми, ничего не значащими репликами о погоде и планах на день, а после расходились каждый по своим делам. Видела ли я хоть какой-то интерес в его глазах? Только в постели. В те ночи, когда он прикасался ко мне, я узнавала в нем своего дракона. Того самого, который не может без меня. Который не хочет без меня. Но интерес мужа ко мне угасал, стоило ему только исполнить супружеский долг. И кто бы что ни говорил, все мои попытки исправить его линию поведения бились о глухие стены. По совету Вилары я пробовала соблазнять Крейна красивыми платьями и бельем. И несмотря на то, что все обнадеживающе начиналось с порванной ткани, заканчивались эти вечера тем же равнодушием. Изменений не было. Я пробовала разговаривать с ним, непринужденно проявлять интерес к его делам, пробовала вести себя как несмышленая девчонка, пробовала флиртовать. А потом? Потом я просто устала строить из себя тех женщин, которыми никогда не являлась. Больше не заводила бесед за завтраком и с горечью отметила, что ему было все равно. Приняв ванну, я легла спать и постаралась думать только о том, что скоро стану свободной от этих отношений. Если, конечно, у меня получится. Мне бы не хотелось воспитывать ребенка с отцом, которому плевать на нас.